Лазурная вспышка холодно озарила пространство, открывая портальное марево, появляться из которого никто не спешил. Чародей вообще не имел привычки куда-либо торопиться, что есть время для того, кто не уступает в силе самому Кроносу. Лучезарная улыбка дворецкого, как всегда, встречала безукоризненной белизной. В глазах оборотня плескались слепая преданность к своему господину и какое-то еще не поддающееся классификации чувство. Казалось, прикажи ему сейчас, и он отправится на другой край света за какой-нибудь незначительной мелочью, настолько велико в нем было желание выслужиться. Чародей такое поведение воспринимал как закономерное, само собой разумеющееся и, конечно же, читал своего слугу даже проще, чем открытую книгу, испытывая некоторую толику самодовольства. Все-таки, подобным к себе, целиком и полностью на добровольной основе, отношением мог похвастать не всякий. Когда из портала появилась массивная трость, дворецкий будто бы был уже готов завилять хвостом, причем в самом что ни на есть натуральном смысле. Однако выступивший золотой крыс не обратил на это никакого внимания, равнодушно окидывая взором покои, словно он давно их не видел, а теперь сопоставлял детали между ожидаемой и действительной картинами. Затем слегка расфокусированный взгляд наткнулся и на оборотня, и чародей, пару раз растерянно моргнув, едва уловимо кивнул в знак одобрения и приветствия, а может быть, и того, и другого. Трость нашла свое место в небольшой нише, визуально закончив сложный настенный орнамент. Аккуратно сложенный пиджак отправился на спинку стула, на который опустился его хозяин. Расстегнув манжеты верхние пуговицы рубахи, крыс, наконец, расслабился, позволив себе немного улыбнуться. «Демон!» Чуть помешков, обратился он к замершему дворецкому. «Ответь, что ты видишь?» Такой лишенный, казалось бы, логики вопрос, не вызвал удивления на лице собеседника. Как не сбила его с толку и грузная фигура, и не родной цвет красных глаз, и низкий, слегка хриплый голос. Демон приблизился, склоняясь над господином, а потом заговорил быстро, проникновенно, тихо, ни на минуту не отводя прямого взгляда, проникающего прямо под кожу. «Я вижу дитя, пережившее множество войн, дитя, меняющее лики, словно маски, которых у него тысячи, а может и сотни тысяч, дитя заигравшееся, усталое и лишь из глубочайшего упрямства продолжающее свои уже давно не детские игры. Я служу вам тысячи лет». На миг он прервался, оказываясь теперь уже недопустимо близко и буквально выдохнул. «Моя госпожа». От неожиданного обращения чародей замер, непроизвольно задержав дыхание на несколько секунд, а затем, склонив голову на бок, заливисто рассмеялся, почти вдвое теряя в росте. Смех его с каждой секундой становился все выше, пока не начал походить на перезвон колокольчиков. Шерсть начала втягиваться и тончать, превращаясь на голове в гриву платиновых волос. «Я всегда вас любил», — промурчал демон непонятному существу почти в самое ушко. Впрочем, сейчас более всего оно походило на обычную девушку лет 20-25, облаченную в брючный костюм. «Моя душа и домен принадлежат только вам», — продолжал тем временем вещать слуга вещи, которые чертовкой так прекрасно осознавала. «Луиза Дельмас, мне плевать на твои игры с магией изменения, ведь я просто хочу». Договорить не дал милый пальчик Луи, прислоненный к его губам. Девушка улыбнулась широко и искренне, неожиданно утягивая мужчину в чувственный поцелуй. Ее дворецкий был демоном из легиона Мурмурса, 54-го духа и демона музыки, и когда-то давно, еще в те темные годы, когда боги ходили среди нас, одна юная пигалица устроила в одном из многочисленных миров настоящий прорыв хаоса, призвав многие легионы из самых злачных планов Инферно. Мир тот утонул в крови и магии, принесенной той злополучной экспансией, но для хозяйки данного торжества его жизнь не стоила ровным счетом ничего. Какое дело до одного, когда те даже неисчислимы для той, что может беспрепятственно бродить по-любому. Тогда-то молодой демон с ласковым прозвищем Майи обратил на нее свой чарующий взгляд. Мурмурс, будучи в крайне благоприятном расположении духа, заметил азарт в глазах собрата по оружию, даровав тому вольную, и рекомендовал при удобном случае возвращаться к нему, ведь добрый клинок был всегда в чести у демонов. Освободившись от службы, Май снова нашел приглянувшееся ему дитя в уничтоженном мире, где не спеша зарождалась новая жизнь, причудливая, ужасная и местами ничуть не уступающая родным землям демонов. Впрочем, сами они существовали вполне себе с комфортом, разве что обособленно, да и порой сами пускали о своих домах небылицы, что, переходя из уст в уста, обрастали все новыми и новыми подробностями. Девочку звали Луизой. Она появилась на свет в одном из стандартных средних миров, тогда еще достаточно молодых, а потому только начинающих знакомиться с магией. Та пробуждалась стихийно, избирая в качестве вместилищ как высшие сословия, так и простолюдинов. И если для первых это становилось даром, то для вторых – проклятием. Инквизиция щадила лишь тех, кто мог платить за ее слепоту звонкой монетой, да и среди представителей этой братьи магов тоже было достаточно. К сожалению, Луизе не повезло, но девочкой она была способной, информацию умела черпать даже из мельчайших крупиц, да и одиночкой не слыла. Только вот на костре оказалась одна в окружении злостных гиен, прознавших о ее способности открывать пути в другие миры. Друзья превратились во врагов слишком резко, а умная девчушка оказалась не готова к хитрой подлости и совсем не обладала житейской мудростью. Луиза знала, что миры бывают разных оттенков, разных настроений и разного уровня развития. Знала, что есть миры, где гниют души таких, как она, и таких, как те, кто собираются отправить ее в один из таких в этот день. Знала, из последних сил открывая врата, и не особо веря в то, что это получится. Однако портал открылся, выпуская из своего нутра множество тварей, кишащих в поисках силы и душ. Она уже готовилась принять смерть, но девушку спас один офицер. Май. Ласково обратилась Луиза к демону и нежно прикусила тому правое ушко, нагло выдергивая того из раздумий. Если коты всегда приземляются на лапы, то еще можно оправдать ту небрежность, с которой нас выбросило в песок. Неведомый дворецкий просто не подумал, а может и не собирался, о комфорте переносимых, и теперь оба они пародировали страусов. Ну, по крайней мере, я. Позицию головой в песок вообще очень сложно назвать наблюдательной. Поднялся, пытаясь отряхнуться и отплевываясь от мелких песчинок, которыми меня пункт приема нашпиговал от души. Краем сознания при этом успел отметить подозрительную тишину вокруг, явно ничего хорошего не предвещающую. Соглашаясь со мной, ветер подул сильнее, отрывая крупицы от песчаного дола и направляя их, как вы думаете, куда? Правильно, на меня. И зачем я только во всем этом участвую? Темный маг неуверенно заворочился, после чего неожиданно резко подскочил. Это я увидел, когда, наконец, прозрел и теперь был занят тем же, что и я, с поправкой на невнятное бормотание, в котором, приложив немного усилий, можно было разобрать нецензурную брань. Видимо, так он выражал радость от окружающей картины, не каждый раз удается оказаться посреди пустынного пейзажа. Впрочем, на северо-западе возвышался горный хребет, а в долине спешно текла небольшая река, а значит, все не так страшно, как показалось на первый взгляд. Идем, вампир. Рука мага гулко опустилась мне на плечо в совсем неуместном приятельском жесте. Рассвет уже близко. Несмотря на его заявление, солнце еще не спешило испепелить одну условно мертвую тушку. Так что я, временно предоставленный сам себе, неторопливо топал за покорителем песков в лице все того же мага, пытаясь проникнуться совершенством ночи. Звезд было так много, словно кто-то и правда пролил молоко, и оно разбрызгалось сотнями мелких капелек. Низ небосклона только-только начинал выедать малиновый свет, оттого песок казался цветным, да и в целом напоминал застывший шелк сухого моря. Дальше оно обрывалось, не очень-то живописно, но была своя прелесть и в том, чтобы, выйдя из этой сказки, оказаться на твердой земле, там, где ветер перебирает пальцами редкие травы, а потом слушать едва уловимый шепот, доносящийся откуда-то издалека, такой нежный, тягучий, упоительно сладкий. Стоп, какой еще, к черту, шепот? Настроился на внутренние ощущения, но слуховая галлюцинация не отступила. Наоборот, теперь все слышалось более отчетливо, и я даже начинал разбирать какие-то слова. Правда, не понимала их смысла, но он мне и не был нужен, мелодия была действительно приятной, и барабаны, если я правильно интерпретировал звучание, тоже были не так дурны. Взглянул на Блэка, но тот шел, даже не оборачиваясь. Видимо, его эти странности заботили мало, а может быть, и не было это странностями вовсе, это я ведь здесь ничего не знаю, и только хотел об этом спросить, как из тени неожиданно показалась девушка, и не просто девушка, а настоящая красавица, каких днем с огнем не сыщешь. Фарфоровое личико, глаза на пол лица, пухлые алые губки, как это ни банально, но незнакомка действительно походила на живую куклу. Интересным мне показалось поведение ее волос. Из сине-черные густые локоны словно жили собственной жизнью, развиваясь совершенно независимо от дуновения ветра. И спустя миг мое предположение подтвердилось, когда непослушная шевелюра девушки самостоятельно собралась в затейливого вида прическу, тут же зафиксированную явно магическим артефактом, походящим на небольшую заколку в форме ромба. Белое платье с бирюзовыми вставками волочилось по земле, закрывая ножки и давая волю фантазии. Зато соблазнительную фигурку оно, наоборот, подчеркивало, что заставляло снова и снова возвращаться к мягким изгибам. Блэк остановился, и в застывшей фигуре его слишком явно считывалось напряжение. Перстни, неизменно украшающие его пальцы, начали загораться, предубеждая намерение носителя, а рука потянулась за волшебной палочкой. Увидев последнюю, девушка внезапно разулыбалась темному магу, кокетливо стреляя в того глазками. Кажется, у самого Сириуса глаз дернулся, правый или левый. Я, если честно, не особо следил. Не тратя слов понапрасну и все так же не вспоминая про мое наличие, он угрожающе выступил навстречу этому хрупкому созданию, заканчивая преобразованием многострадальной руки в полноценный боевой артефакт. «Бихрактэ чэта гэриин зах, монг, мне нужен дьявольский край», — прорычал Блэк на неведомом мне наречии, и роковая брюнетка неожиданно погрустнела, угрюмо покачав милой головной. «Судя по всему, я один не понимал ничего, кроме того, что ни разу в этом мире еще не расслаблялся. И пока я думал над тем, найдутся ли в дальнейшем пути какие-нибудь бордели, эти двое с переменным успехом вели внутренний диалог, в ходе которого глаза девушки все больше разгорались хорошо известным мне озорным огоньком. Затянувшаяся игра в гляделки закончилась на том, что она, видимо, определившись с планом действий, материализовала две косы полумесяца цвета слоновой кости, что, следует признать, легли в руки обворожительной фурии, как влитые. И мне кажется, с каждым новым действием незнакомки, я все больше переходил на ее сторону. Только вот если оглушу сейчас явно пребывающего немного не в себе Блэка и начну к ней приставать, вряд ли не огребу, да и не выбраться мне без него отсюда. Так что рационалист во мне споро совладал с романтиком, и я отступил, не смея мешать господам развлекаться. Адское пламя оглушительно прозвучало в ночи, после чего на землю выступила мифическая тварь, сотканная будто бы из не менее мифически синего огня Газпрома. Жаль, шутку юмора тут оценить было некому. Тварь, подсказывала подсознание, отчетливо напоминала фигуру Гримма, а еще, подсказывало мне оно, предвещало скорое возвращение моей буйной головушки в недра песка. А впрочем, Сириус против очаровательной леди, раунд первый, поехали. Шартрезовый луч яростно прорвал небесное полотно, находившиеся так низко, что, казалось, протяни руку и неестественно тяжелые клубья пара окажутся на ладони. Столб света, преодолев неожиданно незначительную для него преграду, практически мгновенно достиг девушки, пропадая в ослепительной вспышке. Я затаил дыхание, и тут же чуть не схватился за сердце. Пробирающий до костей смех слышался буквально отовсюду и не был лишен некоторой толики сумасшествия. За чистым девичьим звоном колокольчиков скрывалось что-то дикое, безумное, страшное, и обнажалось оно только тогда, когда я оказывался ослеплен. Блэку, кстати, к подобному явно было не привыкать, по крайней мере, последние световые залпы он запускал уже с отсутствующим выражением лица. Спустя час безрезультатных попыток хоть как-то навредить красотке, за маской которой скрывалась настоящая фурия, темный маг полностью перестал излучать какой бы то ни был энтузиазм, а незнакомка, видимо, максимально накачав мышцы живота и щек, вдруг стала даже слишком серьезной, как будто провернули невидимый переключатель. «Давно я не видела идиотов, рискнувших заглянуть в мою пустошь», — неожиданно четко произнесло существо, обращаясь вроде как к нам обоим, но взгляд прищуренных глаз обращен был все же исключительно к магу. Даже как-то обидно стало, что не я возбудил к себе такое внимание, но следующая фраза заставила меня передумать. Интерес был явно гастрономическим. «Я есть истинный голод», — почти томно произнесла брюнетка, прикрывая длинные ресницы и подставляя голову под истончившийся луч магии, что вместо того, чтобы совершить смертоносный удар, ластилась к девушке, словно котенок, путалась в локонах, пробиралась до корней волос, а затем впитывалась в кожу. И, если я не сошел с ума, шевелюра от этого заметно прибавила в объеме. Теперь очередь за вашими душами. Духовностью от этого заявления совсем не пахло, а вот новыми проблемами, вполне. И вот что мешало этому чурбану проявить вежливость и кинуться в бега сразу. Блэк не ответил, поскольку был занят предотвращением встречи своей пятой точки с Землей. В полете он успел материализовать кресло и теперь приходил в себя, совсем уж неприлично разглядывая чужую прическу и шепча что-то одними губами. А вот теперь точно бежим. Запустив креслом в красотку, маг ретиво сорвался с места, в одно мгновение оказываясь у меня за спиной. Позор моей вампирской сущности, но я даже среагировать на это не успел. Да и вообще последние несколько десятков минут отличался повышенной заторможенностью. Видимо, успела утомить столь насыщенная жизнь, а может словил апатию, как это бывает, когда слишком долго испытываешь страх. Тем временем, очарование девушки стремительно пропадало. Она хищно улыбнулась, коснувшись земли, и та тотчас покрылась мелкой сетью трещин. Дальше началось нечто вообразимое. Куча маленьких тонких полупрозрачных пальчиков пробивались, словно ростки в ускоренной съемке. За ними шли непропорционально крупные головы с мятыми черепами, проплешинами и тусклым светом в пустых глазницах. Наконец, существа высвободились из плена грунтов и стало очевидно, что все они являются детьми, кто постарше, кто помладше. Но в совокупности им можно было дать от 2 до 5 лет. Дыхание сперло. Я просто стоял и смотрел на это отвратительное зрелище, чувствуя, как небогатое содержимое моего желудка, откуда только взялось-то, просится на прогулку. Это ж чем таким я должен был грешить в прошлых жизнях? Эй, болезный, ты что там застрял? Окликнул меня Блэк, все-таки заметив, что за ним никто не последовал. Пару раз моргнул, после чего оцепенение спало. Нужно было мне ужастики как поучающие видео смотреть, а я, как дурак, над главными героями надсмеивался. Дьявольский смех прервал мои самобичевания. Мертвые детки, это не все, чем незнакомка могла удивить. Теперь их трупы покрывались броней из костей и огрызков металла, видимо, всем, чем была богата здешняя земля. Армия карапузов звучит даже забавно, если не брать во внимание их агрессивности количества. Девушка, закончив свои манипуляции, поднялась, отряхивая руки, чтобы снова материализовать оружие. «Блэк, труп тебя за ногу, в какую сторону там бежать?» И прямо почувствовал, как умнею после этого вопроса. И чем дальше удалялся я от этого дурдома, тем больший прилив мудрости ощущал. До тех пор, пока не обернулся и не решил проверить, как там обстановка. Ох, не зря наши далекие предки-славяне учили убегать, не оборачиваясь. 3 облезлых и местами даже истлевших дракона, появление которых я пропустил, поднимались в треклятое небо. Огненный грим Блэка бежал где-то рядом, а со спины уже слышался оглушительный рев. Я побежал быстрее, используя свои внутренние ресурсы на максимум и моля всех богов о том, чтоб пришли на помощь, или хотя бы выслали кого-нибудь. Но впереди не было никого и ничего, лишь горные хребты и одинокий размытый силуэт, движущийся в нашу сторону. Задумался, невольно сбавив скорость, уж не следует ли свернуть, чтобы избежать новой угрозы. Впрочем, стоило разглядеть знакомую шубу, как в голове сам собой включился траурный марш. Рублев, не веря глазам, произнес одними губами. Позади все неожиданно стихло. Мертвые твари совсем не спешили вцепиться мне в спину, не махали своими пудовыми крыльями драконы. Красотка выжидающе замерла, а вместе с ней застыл и весь антураж. Прыткий Блэк первым прибыл в руки исполина, который поднял его за шиворот, словно нашкодившую дворнягу. Затем Рублев подмигнул гриму и тот, жалобно заскулив, потух. Я же не знал, радоваться мне моему недавнему убийце или плакать, а его преувеличенное дружелюбие, направленное в мою сторону, сбивало с толку. Мужчина широко улыбнулся, обнажая ряд ровных белых зубов, хоть сейчас рекламировать зубную пасту, а затем приветливо помахал мне протезом, тем самым, который я с некоторых пор приемлил только в разобранном виде, желательно, под прессом. Рублев одним смазанным жестом скинул белоснежную шубу, продолжая держать мертвой хваткой темного мага и продолжил надвигаться на меня, болтая аристократом, подобно авоськой с картошкой. Я решил, что если не буду больше двигаться, сойду за уродливое дерево, и меня отпустит с миром. Можно даже и с Блэком, больно вид у него жалостливый, но мимикрировать не вышло. Старый друг, маг хотел обнять меня 2 руками, но будто запоздало вспомнил про поклажу и ограничился только словами. «Сожалею, но ты не прошел тест на избранного». В голосе Александра сожаления не было ни грамма, слишком уж весел тот был. «Не волнуйся, Милена вас не пожрет, она милая девушка. И я бы, может, даже и поверил, если бы это особо не подмигнуло мне, обнажая коротенькие клычки. Впрочем, не мне жаловаться, сам был обладателем подобных. А вот что за тест, неужто Рублев следил за мной, быть не может. Хотя, большинство участников этой сцены были связаны через одну весьма любопытную крысу. А потому исключать что бы то ни было не стоило. Милый песик, он с тобой, старый друг, и что ж он так акцентирует внимание на нашей мнимой дружбе. Однако вслух я ничего не ответил, лишь кивнул, стараясь не пересекаться взглядом с икающим Блэком, у самого глаз тикал. Тогда я оставлю это здесь, да хоть с собой забирай, гласил мой второй кивок. Но Рублев одним точным движением отправил темного в глубокий сон, ничуть не аккуратно сбросив на землю, а затем развернулся, шагая прочь, и чуть не забыл, добро пожаловать в Монголию. Он развел руки, будто силясь охватить ими всю страну, а затем рассмеялся, просто и тепло, исчезая в сизом мареве. Красотка последовала его примеру, предварительно развеяв свою армию, словно морок. Я было решил, что мне это все привиделось, но земля все так же оставалась распоротой, а Блэк распластанным у моих ног. Драконы, кстати, совершенно не спешили скрываться из виду, продолжая смотреть на нас с магом исключительно как на потенциальные блюда, а следом словно что-то решив, истлевшие трия оглушительно прорычала и земля распахнулась. Тогда адские твари повернули свои черепа к центральному монстру и тот, клацнув челюстью, изрыгнул ядовито-зеленое пламя. Вслед за этим из земных недр поднялись огромные врата, мне даже пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы в тени попала поднявшаяся пыль. Нежить же уверенно ударила головой в самый центр массивной постройки, распахивая дверь в новый мир. «Добро пожаловать в Монголию!» — прорычали древние ящеры, начиная плавно занимать позы архаических статуй врат. Смотрел на Блэка и умилялся. «Какой же он душка, когда в отключке и абсолютно беззащитен, так бы шею и свернул!» Однако разум справедливо рассудил, что одному мне в абсолютно незнакомом месте долго не протянуть, а потому, скрипя сердце, я опустился на колени, проверяя, как у сонной красавицы дела, может, немножечко заодно и подкрепиться, размышлял я, нависнув над ничего не подразумевающим магом, совсем чуть-чуть, донорство ведь так полезно, но стоило склониться чуть ниже, как снова появилась та самая горечь, уже, казалось, чувствовал ее на языке, принюхался, и ведь действительно, запах псины. Впрочем, когда еще представится такой шанс? И тут Блэк открыл глаза. Сначала маг не мог сфокусировать взгляд, затем медленно осознавал происходящее, подозрительно меня разглядывая. Примерно тогда мой мозг проснулся, заставив отпрыгнуть на пару метров. Мужчина комментировать ничего не стал, сел, держась за голову, которую тут же прострелила адская боль, и практически сразу же лег обратно, но уже подальше от меня. Стервятник, все же озвучил свою мысль он, продолжая неторопливо отползать, до тех пор, пока не наткнулся на преграду, ощупал ее рукой, провел по отполированному камню и, ухватившись поудобнее, попытался подняться, постоял в обнимку с прохладной изогнутой поверхностью и только потом заметил, что обнимает одну из статуй драконов, находящихся у врат, а вот и наша цель, почти что счастливо провозгласил Блэк, подарив мне надежду на свою адекватность. В ответ слегка неуверенно улыбнулся, не очень-то горя энтузиазмом продвигаться дальше, кто знает, какие еще знакомые попадутся в пути. Тесная улочка вела вперед, но сворачивала прямо перед долом отвесной скалы. Деревянные постройки восточного стиля шли вдоль нее, тесно прижатые друг к другу, а на массивных вывесках, расположенных чуть ли не в три яруса, красовались крупные символы, прочитать которые мои скудные знания не позволяли. «Ну что встал? Пошли!» Маг, не дожидаясь моего отклика, отвернулся, уверенно ступая за врата и мгновенно становясь частью той нереальной картины. Я оставался на месте. Там все еще царила ночь, темная, с проседью низких облаков, съедающих верхушки части зданий. Здесь же, освободившись от всякого магического воздействия, небо светлело, занимаясь зарею, и кожу мелко покалывало, щекоча нервы. Блэк передвигался довольно быстро, поэтому, отвлекшись на свои ощущения, я практически упустил его из виду. Последовав примеру мага, я почувствовал какую-то незримую перемену в окружающем фоне. Обернулся, чтобы сбросить наваждение, но врат на своем месте не обнаружил. Лишь старую арку с очередной вывеской. Только у нас и только сейчас. Чей-то голос неприятно резанул по слуху. Нашел его обладателя взглядом. Горланил какой-то смуглый айрат в белоснежных одеждах. ЧВК Атаулана и его 6666 головорезов выполнит любой приказ за ваши души и злато. Я ошибся, решив, что здесь находятся только торговые домики. Теперь, когда пространство перестало быть ограниченным одним проемом, я мог наблюдать, как расправляется серыми ветвями главная дорога и как меняется все, стоит заглянуть в один из переулков. Так, за спиной неприятного мне господина обнаружилась довольно старенькая, но все еще прочная крепость с мелкими бойницами, казавшаяся здесь совсем не к месту. Да и у меня лично желания прикупиться, глядя на эту махину, не возникало, а заманчивое предложение стопроцентного головореза вызывало улыбку, да и только. Эдакий плохенький аналог маркетинга, главная цель которого заключена в запугивании потенциального покупателя. То, что из предлагаемых головорезов на горизонте не было ни души, разговор отдельный. Тут один зазывало чего стоил, крупный, выше меня на голову, а то и больше, добрый в плечах, за которыми маячили пылающие силуэты, угрожающе повисшие в воздухе. Ни за что бы к такому не подошел, решил я, и собирался уже было ускориться, дабы нагнать мага, как вдруг незнакомая, но явно насыщенная междометиями речь, снова отвлекла внимание. Видимо, рекламная акция все же возымела эффект, но явно не тот, на который была рассчитана. Где-то с десяток ряженых азиатов выглядели очень заинтересованно, однако скорее не самой услугой, а личностью давешнего барыги. Кажется, его присутствие на рынке им совсем не импонировало, и разборка грозила обернуться потасовкой. Усмехнувшись, Айрат презрительно сплюнул под ноги местных воротил, прошипел что-то про тенгри и гордо ударил себя в грудь. Огненные силуэты за его спиной встрепенулись, скались вытянувшимися лицами и смотрелись теперь хищниками, готовящимися к броску. И азиаты уже готовы были обороняться, как вдруг хитрый мужчина неожиданно выхватил неприметный ножик, вонзая его в свой торс чуть ли не по самую рукоятку и резким движением тот распарывая. Группа в замешательстве остановилась, и этого времени ему хватило, чтобы произнести всего несколько слов. Несколько слов, повергших наступающих в ужас. Некогда настойчивые маги рассыпались в разные стороны, подобно водяным брызгам. Прохожие, эту картину наблюдавшие, в прыткости им уступать не стали. Улица пустела стремительно и быстро, а над эпицентром этих событий начала собираться мгла. Я вздрогнул, почувствовал чью-то руку на плече, а затем споро выдохнул. Это был Блэк. Маг усмехнулся, заметив мою реакцию, а затем тихо прошептал: «Идем, им сейчас будет не до нас». И в следующую секунду из ужасающей раны незнакомца повалил рыжий дым, открывая за собой рваную пасть портала, из которого, один за одним, начали выбираться конные головорезы. Я кивнул, соглашаясь. Действительно, не до нас, и все-таки пошел за Блэком, постоянно озираясь. Как там было? Все смешалось. Кони, люди. Так и тут. Последнее, что я увидел прежде, чем завернуть, бывший торговец, гордо восседающий на белоснежном монстре неведомой масти. Обозначенные же 6666 к тому моменту куда-то запропастились. Рынок пребывал в тишине, не смея нарушить до нельзя шаткое равновесие между городом и шайкой бандитов. Мы не спеша продвигались по вымершим улочкам, подобно незримым теням, пока не наткнулись на обезумевшего монгола, ведущего какую-то исключительно оживленную беседу с собственной тенью. Та, кстати говоря, в диалог была вовлечена полностью, довольно часто кивала и имела вид задумчивый настолько, насколько вообще по силам его иметь тени. Тут Блэк от чего-то остановился, на лице его в этот момент явно читалось облегчение, а затем, поправив и без того уложенные пряди, тактично встал в нескольких метрах от незнакомца, не смея его перебить. Мародеры угрюмо обходили странного психа и нас стороной. Парочка оборванцев и бедный монах их нисколько не привлекали, пусть у одного из них нет-нет да проклевывались намеки на светские манеры. Оранжевая тряпка, укрывавшая тело монгола, смутно походила на робу, такую, какие носят буддисты. Впрочем, выглядела она настолько жалко, что так и хотелось отвести взгляд, зацепившись за что-нибудь другое. Значит, маг искал встречи с этим чудаковатым стариком? Это ради этого нас чуть не убили? Я был слегка разочарован, но в душе все еще теплилась надежда, что это какая-нибудь иллюзия, и старец не так прост, как кажется на первый взгляд. Однако лучше бы мне этой простоте радоваться, пока еще чего не произошло. «Намасте», — неожиданно вежливо произнес Блэк, обращаясь к монаху. «Мы пришли забрать наш заказ», — учтиво поклонился маг, продолжая раскрывать цель своего визита. Монах мага успешно игнорировал, продолжая шептаться с тенью. хотя это даже и шепотом назвать было сложно, скорее, шевелением губами. Какие-то звуки я слышал, но те не напоминали слова даже отдаленно. Хотя кто я такой, чтобы судить о наречии теней? Кажется, именно так оно называлось простым языком. Златоцветные травы у вас, на этот раз в благодушности Блэка сквозило раздражение. Все же, терпением он не отличался, а вот взрывным нравом, напротив, нет. Лаконично ответил монгол, щелчком развеивая свою тень. В этот момент он обернулся и на миг мне показалось, что у старика нет зрачков. Однако потом я разглядел их, полупрозрачные, почти что белые. Стало немного не по себе, но отчего? Понять не мог. Вся трава ушла господину из Франции. Равнодушно продолжил монах. Он методично поглаживал желтые четки из разномастных костей каких-то существ, о бытности которых я, по всей видимости, не знал, да и не хотел знать. Впрочем, Баданчар может помочь такому темному магу, как ты. Оскалился он, едва обнажая клыки в ироничной улыбке. Ну только этого еще не хватало, вампир. Глава 5. Время размеренно текло своим чередом, то и дело подвисая на какую-то долю секунды, примерно так это выглядело через призму моего нового восприятия. Впрочем, со временем можно привыкнуть к чему бы то ни было, будь то собственная смерть или же иллюзорно мнимое бессмертие, все едино и ново для моих мыслей, хотя голод и сложно назвать чем-то приятным или же эстетически милым, равно как и мой взгляд, пожалуй, полностью передающий всю гамму моих не самых радужных эмоций. Баданчар продолжал говорить, словно значение такого слова, как тишина, было ему неведомо. Он не мог не заметить той перемены, которая произошла со мной в считанные минуты, но, видимо, решил, что та недостойна элементарной вежливости. Блэк косил на меня взгляд, однако монаха не перебивал, с этой бездушной скотиной уже давно было все понятно. Ну хоть бы единая сочувствующая душа нашлась. Между тем, мне становилось все хуже. Кажется, начиналась ломка. Я все меньше видел в окружающих личностей и все больше источники энергии. При этом меня немного штормило, и я оперся о стену. Может, было бы куда лучше, закинь я в себя нормальной еды, ладно уж крови. Однако кормить бедного кровососущего никто не собирался, а улучшить момент, чтобы озаботиться этим вопросом, за все время так и не удалось. Старый вампир продолжал нести нескончаемый бред, вникать в который я даже не пытался. Смысл налаживать контакт с безумцем? Впрочем, я и сам уже не был далек от безумия, представляя, как мои клыки легко вопьются в его дряблую кожу. Ну и порнография. Однако размышлять о собеседниках в ином ключе я был уже не в силах. Неожиданно вспомнился король Лев Алекс с его тягой к полосатому заду друга, однако я отмахнулся от подобных ассоциаций, мне еще не настолько худо. Хотя Блэк в качестве перекуса и нравился мне намного больше. Во-первых, он не был заражен вампиризмом, в сравнении с этим запах псины не шел ни в какое сравнение. Во-вторых, маг был значительно моложе и, исключительно из гастрономических соображений, эстетически привлекательнее. Размышляя в данном ключе, чуть не упустил момент, когда монах, наконец, начал подходить к самой сути. Блэк, явно почувствовавший неладное, отдалился от меня на пару шагов, стараясь не акцентировать внимание на этом своем действии. Просто сделал максимально задумчиво сосредоточенную рожу, задумчиво обступая единственного говорящего по кругу. А может быть, я слишком уж много думаю о себе, и маг просто спасался от брызг слюней, коими в порыве страсти щедро одаривал окружающих старший вампир. У меня есть работенка, как раз для таких непуганных идиотов, как вы. И без того немодельное лицо монаха исказилось в мерзкой гримасе. Смертники нам ой как нужны, он одарил нас своим взглядом, несколько дольше задержавшись на моей фигуре, и в этот момент его тонкие расчерченные сотнями мелких морщинок губы растянулись в короткой усмешке. Взамен получите адрес поставщика всех моих трав, если, конечно, вернетесь живыми. Теперь голос вампира звучал намного серьезнее. Ваше согласие лишь вопрос времени, альтернатив нет и не будет, а если не вы, то найдется кто-то еще. Он, как мне казалось, не без удовольствия наблюдал, как растворяется глубочайшая участливость Блэка, как распрямляются его плечи, становясь чуточку шире, поднимается голова, а острый подбородок оказывается на уровне глаз монаха. Больной, КХМ, бессмертный, Дева Мария его побери, нужно завязывать с лексиконом косноязычного сапожника. Так о чем это я? Ах да, бессмертный уп, монах не почувствовал ни капли дискомфорта. Он излучал такую внутреннюю силу и уверенность в себе, что Блэк рядом с ним смотрелся зарвавшимся кутенком. Я даже о голоде своем резко забыл, наблюдая эту картину. А Мак, тем временем, заговорил.